«Алло, Мадди!» Услышав голос сестры, Трейс улыбнулся в темноте. «Сегодня вечером нет спектакля?» «Трейс! Трейс!» Ее быстрый заразительный смех в мгновенье ока пронесся над океаном. «Как ты? Где ты сейчас? Прошло уже полгода с твоего последнего звонка, и я все думала, позвонишь ли ты в ближайшее время. Я рада, что ты позвонил. Мне так много надо тебе рассказать. Ты в Нью-Йорке?» «Нет, я не в Штатах. У меня все в порядке. Как идут дела на Бродвее?» «Потрясающе! Не представляю, что театр будет делать, когда я возьму отпуск на год». «На год? Вы с Валентайном собираетесь путешествовать?» «Нет, я не знаю. Возможно, Трейс, у меня будет ребенок». Телефонные провода шипели и плавились от ее радостного возбуждения. «Через 6,5 месяцев. На самом деле врачи еще собираются сделать кое-какие тесты, потому что, похоже, у меня не один ребенок». «Ребенок». Он подумал о худенькой, длинноногой, рыжеволосой девочке, у которой было столько энергии, что любой взрослый позавидовал бы. Она еще была подростком, когда он видел ее в последний раз. И теперь ребенок. Он вспомнил об Эбби и ее сыновьях, племянниках, которых он никогда не видел. «Ты в порядке?» Как бы он хотел сейчас оказаться рядом с ней, взять сестру за руку и узнать ответ на свой вопрос. «Как нельзя лучше! О, Трейс, как жаль, что ты не можешь приехать домой, хоть ненадолго познакомиться с Ридом. Он потрясающий, такой открытый и искренний. Не представляю, как он только терпит меня. А Эбби родит ребенка через пару месяцев. Тебе следует повидать ее. Она стала такой красивой, такой довольной после того, как вышла за Дилана. Мальчишки растут не по дням, а по часам. Ты получил фотографии, которые она тебе посылала?» «Да». Он получил фотографии, внимательно изучил лица сыновей и сестры, а затем уничтожил снимки. «С ним может случиться что угодно, и потому нельзя оставлять ни малейших следов, по которым можно выйти на его семью. Хорошие мальчуганы. Младший, судя по всему, будущий сердцеед, потому что он похож на тебя». Сестра не представляла, как его потрясли эти слова. Трейс закрыл на мгновение глаза, и в памяти всплыло детское лицо с фотографией. Конечно же, Мадди права. Возможно, семейные узы истончились, стали почти невидимы, но были все так же сильны. «А о Шантел что-нибудь слышно?» «А вот это самая главная новость!» Мадди машинально выдержала паузу, чтобы произвести впечатление. «Старшая сестричка выходит замуж!» «Что?» Его не так-то легко было вывести из равновесия, но сейчас Трейс едва не поперхнулся сигаретным дымом. Конечно, до него доходили слухи, но слухи были всегда, и он никогда им не верил. «Повтори-ка еще раз. Я сказала, что Шантел, эта роковая женщина, звезда театра и кино, наконец встретила своего мужчину. Свадьба состоится через 2 недели. Мы хотели сообщить тебе, но не знали, как с тобой связаться». «Да, да. Я был...» Он бросил взгляд на Джиллиан, тихо лежавшую в постели. «Занят». Как бы там ни было, она на самом деле решилась на этот шаг. «Это будет самая ослепительная свадьба в этой части Виндзора. Значит, Шантел выходит замуж. Мне хотелось бы познакомиться с этим парнем», — произнес он еле слышно. «Он идеально ей подходит. Мужественный, решительный и достаточно циничный, чтобы держать Шантел в напряжении. Трейс, она без ума от него. Раньше она встречалась с одним писателем, который был просто помешан на ней и не оставлял в покое. Не вдаваясь в подробности, скажу, что она наняла Квина в качестве телохранителя, а когда все уладилось, она уже готовилась к свадьбе. У нее все в порядке. Все просто замечательно. Ему хотелось узнать больше. Воспользовавшись своими связями и источниками, он мог разузнать подробности, которые Мадди утаила от него, но это подождет его возвращение из гор, если он, конечно, оттуда вернется. «Трейс, как было бы чудесно, если бы ты приехал на свадьбу! Мы так давно не виделись!» «Я знаю. Мне бы очень хотелось увидеть тебя снова, малыш, всех вас. Но я не создан для роли блудного сына, возвращающегося домой». «А все должно быть совсем по-другому». Она понимала, что нельзя на него давить, но что-то подсказывало, что другого шанса просто не представится. «Многое изменилось за это время. Мы все изменились. Мама скучает по тебе. Она до сих пор хранит ту маленькую музыкальную шкатулку, которую ты прислал из Австрии, а папа...» Она помедлила, понимая, что это деликатная тема для брата. «Папа все бы отдал, лишь бы снова тебя увидеть. Он не признается в этом, ты ведь знаешь его. Но каждый раз, когда упоминается твое имя, я вижу это по его глазам. Трейс, каждый раз, когда нам удается собраться всем вместе, мы чувствуем пустоту. Ты мог бы ее заполнить. Мама с отцом еще все гастролирует?» — спросил он, чтобы сменить тему, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Да». Мадди подавила вздох. Сын был так же упрям, как и отец. «Их концерт покажут по телевидению. Народные танцы, традиционная музыка. Отец на седьмом небе от счастья. Не сомневаюсь. У него все в порядке. Могу поклясться, что он молодеет с каждым годом. Теперь я не сомневаюсь, что музыка подобна источнику молодости. Он до сих пор танцует не хуже молодого человека. Приезжай и сам убедишься. Посмотрим. Передай Шантелле и Эбби, что я звонил. И маме. Непременно». Мадди крепко вцепилась в трубку, понимая, что он вот-вот ускользнет. «Ты можешь сказать, где будешь?» «Я дам тебе знать. Трейс, Трейс, я люблю тебя. Мы все любим тебя. Я знаю». Он хотел сказать больше, но понимал, что слов уже не осталось. «Мадди...» «Да?» «Ни пуха, ни пера». Трейс повесил трубку, но еще долго не возвращался в постель.